Итак, первая часть операции заключалась в том, что Террик и его союзники отправляются за скатом пульсаром, а скорее всего там же находится и его дочь, как бы ни заявлял об обратном Найлс Ферри. Слишком уж топорная ловушка, но откуда у Империи гений тактики в нынешнее время? Даже победа в дофильвианском секторе – не более чем удача. Если б имперцы могли вот так просто наносить удары и уничтожать секторальные группировки Новой Республики, они бы продолжили эти нападения. Но, скорее всего, им просто повезло напасть на ослабленную эскадру Новой Республики, и сейчас они пытаются пополнить свой флот. Потому и заманивают Искатель Приключений. Даже при наличии у противника сразу 4 звездных разрушителей и до 15 кораблей среднего класса, флота, которые с собой привел бустер Террик, а также, заманенных им на Ругасу инвидов, будет достаточно для того, чтобы нанести ощутимый, если не фатальный вред обособленной имперской группировке. Несмотря на наличие тяжелых кораблей как у бустера, так и у Леонии Тавиры, в сражении с имперцами, они непременно понесут большие потери. За такой риск бустер Террик вытребовал у Новой Республики приличную сумму. В первую очередь должны быть повреждены корабли Леонии Тавиры, а они, в свою очередь, нанесут серьезный урон кораблям Империи. Если она в самом деле замешана, у Сайра имелись на этот счет некоторые сомнения, но он оставлял их при себе. После того, как Террик и Тавира ввяжутся в сражение и нанесут повреждения кораблям противника, чьими бы они ни были, спустя 10 минут сражения, наступала вторая фаза. Не зная о двойном дне операции, инвиды, уничтожат ли они противника или просто пострадают, будут атакованы с тыла прибывшей группировкой Йонки. И при поддержке бустера Террика и его контрабандистов, пираты наконец-то будут либо уничтожены, либо пленены. План не самый совершенный, можно даже сказать, что рискованный. Однако, всесторонний анализ доказывал, что он жизнеспособен и риск на самом-то деле минимален. Жаль, не было времени на то, чтобы довооружить звездолет Террика штатным вооружением, но Сайр прекрасно понимал, что Кракен скорее подаст в отставку, чем согласится на такое, ибо бустер однозначно никогда не вернет то, что получит. Да и времени на подобные ремонтные работы у них не хватало. Кракен прямо об этом не говорил, однако намекнул на то, что при всем желании Новая Республика не может привлечь для участия в операции значительные силы. Леония Тавира обладала поистине сверхчеловеческой чувствительностью на опасность для своего флагмана. Практически ни одна операция Новой Республики, направленная на уничтожение ее корабля и ее пиратов, не увенчивалась достойным успехом. А на фоне уничтожения флота в дофильвианском секторе от рук Империи, разграблении многочисленных конвоев с припасами по всему среднему и внешнему кольцам, Новой Республике необходима победа. Вряд ли она будет оглушительной, но позволит успокоить сенаторов, все громче заявляющих о том, что флот ничего не делает для устранения опасностей, а лишь прожигает отведенные на него деньги в бесконечных эскортах и ремонтах. В любом случае, если для охоты на инвидов будут отведены слишком заметные силы, об этом может узнать Тавира, и тогда план сорвется. Поэтому их только двое, звездный разрушитель и крейсер Мон Каламари. Но этого будет достаточно. Для прикрытия операции они направлены якобы для доставки военных грузов корабельного вооружения и боеприпасов со складов флота, базирующегося на Ботову и Дослу Исвана. Звездный крейсер Мон Каламари официально считался разоруженным транспортником, оружие на него вернули лишь несколько часов назад во время короткой остановки на небольших верфях на планете Эрбра, и эскортировался разрушителем под командованием Йонки. Такой конвой не вызвал бы больших опасений инвидов, так как, во-первых, учитывая размер их флота, явно проигрывал в прямом столкновении, а во-вторых, их маршрут проходил в стороне от предполагаемого места засады. И все же, операция ему не очень нравилась. Даже при том условии, что на Набу находилась эскадра в составе 6 звездных крейсеров Мон Каламари и 3 десятков звездолетов классом пониже, готовая прибыть на место сражения за каких-то 40 минут с момента начала сражения Террика и Тавиры с неизвестным противником. Сайру буквально необходимо лишь подать сигнал бедствия и 6 МС-80, пользуясь преимуществом установленных на них гипердвигателей первого класса, явится на выручку. И все же, как бы капитану Йонке не хотелось поставить точку в пиратских налетах, ему откровенно не нравился дефицит информации, как и скоротечность планирования операции. Слишком много вопросов. Сайр рассматривал несколько вариантов развития событий. Первый, все в самом деле так, как преподносит Кракен и бустер. В самом деле имперцы, на которых предположительно работает Феррье, заманивают Бустера в засаду. В таком случае для них будет большим сюрпризом тот факт, что, во-первых, Террик приведет с собой целый флот, а во-вторых, с ним будет еще и мощная эскадра инвидов на хвосте. Тогда действительно, может выгореть как уничтожение или нанесение урона имперцам, так и уничтожение самих инвидов. С учетом прибытия звездолетов Йонки и потерь пиратов во время сражения с имперцами, лояльные новой республике силы будут намного превалировать над флотом пиратов. Исход предрешен. Второй, на самом деле к похищению Миракстер Рикхорн причастны сами инвиды, и они на самом деле заманивают Бустера в ловушку и намерены отобрать у него искатель приключений. Тогда появление Йонки будет лишь уравнивать шансы. Вероятно, Кракен, говоря ему о готовности флота на Набу, подразумевал нечто такое. В любом случае, как бы ни развернулось сражение до его прибытия, капитан Йонка не намерен был идти на чрезмерный риск. Экипаж, прошедший с ним столь многое, не заслуживает участи погибнуть в сражении, в котором не имеется шансов выжить. И вот сейчас, сразу после завершения прыжка в систему Ругаса, капитан Йонка, как и подобает командиру военного корабля, стоял на мостике своего разрушителя. Он смотрел на свое отражение на транспаристале, не такое качественное, как если бы он наблюдал его в зеркале, и все же, Сайр видел собственное искаженное отражение. Высокий мужчина средних лет, не мускулистый, не худощавый, а таких говорят поджарый. Его черные волосы уже подернуты сединой, а голубые глаза прекрасно гармонировали с привлекательными чертами лица, что обеспечивало ему несомненный успех у женщин. Как и зависть у мужчин, как и ревность у мужей тех женщин, что им восхищались. Он смотрел прямо перед собой и видел многое. Благодаря тому, что имперские корабли включили идентификационные транспондеры для того, чтобы бортовые компьютеры идентифицировали цели по системе распознавания свой-чужой, он мог с предельной точностью понять, кто сейчас перед ним. Пираты в большинстве своем подобным тактом не обладали, но их звездолеты определены разведкой Новой Республики по характерным чертам выбросов двигателей. Здесь названия уже не нужны, главное понимание того, к каким силам относится тот или иной корабль. Йонка видел, как навстречу его кораблям спешит имперский звездный разрушитель типа «Имперский-2». Его идентификатор уже определен, оскорбительный. Флагман Леонии Тавиры. Корабль удиралот, развернувшийся за ним в вакханалии, отстреливаясь от интердиктора справа от себя и натравив на избитую победу и малые корабли. Звездный разрушитель идентифицирован, это стальная «Аврора». Имперский корабль, и Сайр не знал ни его капитана, ни его экипаж. Обезображенный крейсер типа «Нейтронная звезда» на вид имел лишь разбитые двигатели и множественные повреждения. Его артиллерия вяло огрызалась, но по кораблю было видно, что досталось ему очень хорошо. Корму пиратского флагмана прикрывал морально устаревший Венатор, авианосец и флагман одной из группировок, в союзе с которыми состояла Леония. Этот корабль уже лишился щитов, а его левый борт и заднюю полусферу обрабатывали с энергичностью и азартом турболазеры звездного разрушителя, типа «Имперский», «Двойка». И бортовой компьютер «Свободы» уже определил идентификатор этого корабля, «Химера». Им командовал капитан Гилок Пиллион. Честно говоря, командир, не хватающий звезд с неба, но толковый, исполнительный служака, прошедший войны клонов и присутствовавший во время битвы при Эндоре, видевший поражение империи, ставшие началом конца. Этот корабль оставлял за кормой один обездвиженный карелианский корвет ЦР-90 и еще пару однотипных с ним, перестреливающихся друг с другом. Судя по идентификаторам, имперский корвет выходил из сражения победителем. Позади химеры висели, притеревшись корпусами, пиратские откламаторы и еще один интердиктор, идентифицированный как часовой. Дальний знакомец, они иногда пересекались во время патрулирования внешнего кольца. И этому кораблю сейчас не сладко, пираты или разрушили, или уничтожили его реактор. Иначе бы они не смогли так близко находиться друг к другу. Синие турболазерные болты уткромсали борт и часть надстройки часового, а последний, лишенный своей энергоустановки, мог лишь жалко отплевываться от снующих вокруг пиратских истребителей. Аккламатор находился вне зоны поражения турболазеров интердиктора. О, а вот и реактор часового, похоже, его отстрелили, чтобы избежать термоядерного взрыва. ХМ, так-то, если убрать аккуратно аккламатор, то реактор можно вренуть на место при помощи подручных средств, если проявить изобретательность. Ну и при условии, что брюхо корабля не представляет из себя открытую рану с перемолотыми коммуникациями. В последнем случае часовой никуда уже не полетит без буксира. Справа, лишенный оружия и башенной артиллерии, закопченный от сражения пытался маневрировать искатель приключений. От его былой окраски остались лишь воспоминания. Его не слишком интенсивно расстреливали, побита победа и крестоносец, уже третий интердиктор. И едва ли способные к дальнейшему существованию средний крейсер «Удар» и патрульный крейсер «Тартан». Появление двух кораблей новой республики не осталось незамеченным. Два интердиктора, расположенные с флангов, слегка откорректировали свои курсы и практически сразу их невидимые конусы искусственной гравитации охватили пространство, в котором оказались и корабли «Йонки» и удирающие «Оскорбительный». Отчаянная попытка захватить их, кораблям, не лишенным хода, ничего не стоило убраться из зоны искусственной гравитации. Был бы в строю часовой, да, пущенный по центру еще один гравитационный конус образовывал бы огромное пространство. Йонка не мог не оценить затею имперцев, создать зону искусственной гравитации, в которой оказались пиратские звездолеты. Судя по диспозиции, сами имперцы располагались полукругом и устроили атакующим огненный мешок, практически хрестоматийная тактика, правда, она не предполагала использование крейсеров-заградителей. Ну, похоже, что Пиллион додумался до чего-то новенького. А судя по всему, именно Гилот командовал этим соединением. Насколько он знал командира Химеры, тот вряд ли мог возглавить подобную группировку кораблей. Не потому, что Йонка как-то презрительно к нему относился, нет, Пиллион вызывал уважение. Но он не лидер, не стратег, он не выходит за рамки стандартной тактики, не хватает воображения. Но таких командиров в Империи подавляющее большинство. Значит, Пиллион может и причастен к этой ловушке, но крайне маловероятно, что он разработал атаку на дофильвианский сектор. Выходит, это еще одна группировка имперцев, или осколки решили разобраться с пиратами самостоятельно, и все же диспозиция не относилась к той, которая требовала от него немедленного сообщения на Набу о запросе подкрепления. Инердикторы, да, хороши в обороне, но они здорово потрепаны сражением. Часовой, так и вовсе не противник, его добить или захватить будет крайне просто. Малые корабли имперцев и пиратов его не заботили, на пару минут боя их может быть и хватит. Победы, вообще в плохом состоянии. Йонка признавал, что протонные торпеды этих звездных разрушителей, в принципе, способны не только причинить ему серьезные неприятности, но и уничтожить его звездолеты. Однако, судя по тому, что имперцы держали свои пусковые шахты закрытыми, они уже отстрелялись и их торпедные погреба пусты. А в артиллерийской дуэли даже пара побед, не ровня его двойке. «Удар» и «Тартан», не жильцы, с них вообще по уму надо снимать экипажи. Пара вооруженных фрахтовиков, так, не более чем учебная цель. «Венатор» вот-вот сбросит скорость и сдастся, пираты не любят умирать. А удрать от «Химеры» им и вовсе не суждено. «Аккламатор», сцепившись с часовым, потратит минут 20 на то, чтобы безопасно разойтись. Попробует сделать это быстро, половину верхней палубы сорвет и его вывернет наизнанку из-за декомпрессии. Нейтронная звезда, да, не спеша ворочается, ползает, пара движков там все же живы. Но и в лучшие годы этот корабль не соперник. Анализ завершился довольно быстро. Два полностью боеспособных корабля Новой Республики прибыли очень вовремя. Единственные стоящие враги – это Химера и Оскорбительный. Но они далеки до идеала. Первый сохранил 80% артиллерии, второй – меньше 40%. Оставшиеся звездолеты не противники кораблям Йонки, даже если объединятся всем скопом. Хотя нет, бравировать не стоит. Вместе они способны как следует потрепать оба звездолета Новой Республики. Но пройдет минут 20, прежде чем они смогут стянуться на дистанцию стрельбы. Но пираты и имперцы не договорятся. Да, еще оставались пиратские и имперские истребители. Их немало, сотни две, две с половиной. Но они так заняты уничтожением друг друга, что опасности сейчас не представляют для кораблей Сайра. А когда опомнится, будет уже поздно. Слишком поздно. Его собственные пилоты были на редкость хороши, а канониры стонали от частых учебных тревог, зато им не было равных. Собственно, Йонка мог справиться со своими противниками и один, они прекрасно растянули свое построение, обессиленные и не способны к организованному сопротивлению по целому ряду причин. Но такой бой может затянуться, а это значит, что Химера может в любой момент скомандовать своим интердиктором отключить гравитационные проекторы и попытаться скрыться, понимая, что сейчас их начнут убивать. Значит, в первую очередь следует избавиться от имперского и пиратского флагмана, Они наиболее боеспособны и могут удрать. Даже если сбегут заградители победы, не страшно. Империи потребуются месяцы на то, чтобы их отремонтировать. А вот часовой, откламатор, удар, тартан, да и венатор, явно никуда не денутся. Последний только что получил от химеры полный бортовой залп в корму, дернулся и, судя по всему, движется по инерции. А нет, имперский флагман впился в него притягивающими лучами, сдал назад, гася скорость своего пленника. Ну все, сейчас пойдет потеха, имперцы либо расстреляют обездвиженное судно, либо попробуют его захватить, но вероятнее всего, бросят и попробуют сбежать, спасаясь сами. Что ж, учитывая тот факт, что звездолет бустера Террика бедствия не терпит, а уничтожить его силу имперцев не хватит, то можно и заняться химерой, как наиболее боеспособным из двух флагманов. Сообщите нам, Монкарин, чтобы атаковали оскорбительный, распорядился Сайр, командир звездного крейсера опытный и разумный. В свое время этот корабль являлся флагманом генерала Хана Соло во время охоты на военачальника Зинджа и действовал весьма успешно. Собственно, наверняка потому Кракен и Акбар отобрали их для этой миссии. А мы займемся нашими старыми знакомыми. В такие минуты жалеешь, что на твоем борту уже нет легиона флотских штурмовиков, а лишь полк космических десантников Новой Республики. Этим ребятам придется сегодня штурмовать очень много звездолетов. Впрочем, для абордажа можно будет позвать и флот Снабу. Пусть им тоже достанется немного. Передайте на Монкарин, пусть заходит с правого борта своей цели, мы зайдем с левого, поможем им замедлить Тавиру, а потом переключимся на Химеру, прикинул Йонка дополнение к своему плану. Имперский флагман уже приступил к высадке десанта, из главного ангара посыпались челноки и абордажные шлюпы. Похоже на то, что они решили завладеть венатором и откламатором. «Сэр», — окликнул его старший помощник, — «приказы переданы, но нас вызывают». «С Монкарина», — поинтересовался он. «Нет, сэр, с нами хотят говорить с Химеры. Надеюсь, Пиллион хочет сдаться», — мысленно понадеялся Йонка. «Истреблять старых знакомых, пусть и шапочных, ему не хотелось. По крайней мере, сегодня, когда имперцы фактически помогли им сократить количество и пиратов, и контрабандистов». «Майор Химран сообщает, что рубка откламатора захвачена», — сообщил Пиллион, получив доклад от вахтенного. Часовой в меру сил направил к ним абордажные партии. Лейтенант Джейд только что завершил абордаж мостика Венатора. «Я распорядился выслать им подкрепление из числа контингента, расквартированного на Химере. Правильный поступок, капитан», — произнес я, взглянув на хронометр. 2 минуты. Довольно быстро. Копалки сработали, как и на учениях. «Да, сэр», — в голосе капитана звучит усталость. «Боевая медитация Акбата, без сомнений, вещь интересная и полезная, но после ее продолжительного использования люди чувствуют себя выжатыми как лимон. Притупляется внимание, наступает апатия. У меня есть теория, что это джедайское умение не только способно подстегнуть умения разумных, но и их физические возможности, мобилизовав ресурсы организмов на определенный срок. А когда действие заканчивается, наступают последствия. Запросите часовой о повреждениях и возможностях вернуть реактор на место, приказал я. Когда мы закончим, здесь не должно остаться ни одного целого корабля, только обломки. Сэр, Пиллион посмотрел на меня. Там вообще-то звездный крейсер Монкаламари и республиканский звездный разрушитель, и они вступают в бой. С оскорбительным, уточнил я. Да нас им пока дела нет, минуты полторы в запасе имеем. Начинайте подкачку дефлекторов за счет дополнительного реактора, но не передавайте энергию на проекторы, не нужно противнику знать, что у нас еще есть защита. Свяжитесь с группой кораблей рядом с крестоносим и выясните, смогут ли они своими силами организовать десант на борт искателя приключений. Что с группой стальной Авроры? Капитан Калиан вывел из строя один из корветов ЦР-90, расстрелял коротку. 2 других корабля они удерживают в притягивающих лучах и позволяют кораблям капитана Вейна начать абордаж. На стальной Авроре серьезные повреждения, отбиваются от истребителей. Артиллерия практически выбита, серьезные пробоины в корпусе, от авиакрыла осталась всего половина. Им помогают пилоты и артиллеристы с крейсера заградителя. Аналогичная ситуация и со стороны крестоносца. «Как обстоят дела у нашего корвета?» – спросил я. Пиллион, бросив взгляд на тактический монитор, ответил. «У них пробит реактор, заглушили его, сцепились с пиратским кораблем, ведут бой на его палубах. Направьте им для помощи один десантный корабль», – приказал я, посмотрев на хронометр. Осталось всего 1,5 минуты. Да, кстати говоря, как там поживает наш многоуважаемый магистр? В бессознательном состоянии, произнес Пиллион. Медики говорят, что его словно из станнера вырубили. Либо поработали союзники Леони и Тавиры, либо Гбат перенапрягся, подытожил я. Что ж, полезная информация, сэр, спустя десяток минут молчания произнес Пиллион. Повстанцы привели к молчанию башенную артиллерию и 2 из 3 двигателей оскорбительного. Нам сейчас зададут трепку. Прикажите заградителям по очереди довернуть вглубь построения и перенести зону гравитационной аномалии в район местоположения флагмана пиратов, приказал я. Обновленный вектор должен выиграть нам время. А сейчас, свяжите меня с кораблем капитана Йонки. Нужно потянуть время. Пиллион надарил меня изучающим взглядом. Затем, вздохнув, отдал приказ отсеку связи. Капитан Пиллион, передо мной возникла небольшая голограмма республиканского офицера. О, почти угадали, капитан Йонка, произнес я. Капитан Пиллион в настоящий момент занят исполнением своих обязанностей. Надеюсь, пока вы выходите на боевой курс, у нас будет время переговорить. Конечно, легкое изумление, появившееся на лице командира республиканского звездного разрушителя, сменилось спокойствием. Да, он вряд ли мог ожидать, что с борта имперского флагмана с ним будет разговаривать представитель нечеловеческой расы. Учитывая политику империта, с кем имею честь вести переговоры о сдаче. Гранд-адмирал Траун, представился я. На лице Йонки мелькнула легкая улыбка. Ну да, конечно, ведь у имперских командиров есть привычка присваивать себе высший командный чин просто потому, что они это могут. Итак, на каких условиях вы готовы сдать мне свои звездолеты? Республиканец не ответил. Он моргнул, еще раз, огляделся по сторонам, очевидно сверяясь с тактической информацией. Ну да, его замешательство можно понять, командир флотилии, едва ли способный справиться даже с одним линейным кораблем, предлагает сдаться. Ему, владеющему неповрежденным и полностью боеспособным звездным разрушителем двойкой, вероятно, у него сейчас в голове царит небольшой катарсис, а это именно то, что мне нужно. С помощью Гбата мы, может быть, и могли выстоять в этом противостоянии. Вероятнее всего, даже без него могли бы свести результат сражения нашего корабля и свободы Йонки к боевой ничьей. Но с изможденным экипажем, значительными повреждениями и разбитой артиллерией, мои слова кажутся ему фарсом. Да, мне самому потребовалось несколько минут после появления этих звездолетов для того, чтобы понять, не все потеряно. Если бы их было больше с самого начала, то да, следовало отступить, бросив все, что мы не могли забрать с собой. А так, если за несколько минут к ним не прибыло подкрепление, то значит у него их просто нет. Либо, что более вероятно, оно в пути. Если, конечно, Йонка и его звездолеты не оказались здесь случайно, получив информацию о скоплении кораблей. Сигналов с его звездолетов мы не получали, а в этой паре флагман явно разрушитель, как наиболее вооруженный. Следовательно, если подмога и есть, то прибудет она не в ближайшее время. Ругаса выбрана для засады не просто так, сюда лишь один известный путь, и патрулей здесь не бывает. Конвой проходит вдалеке отсюда, эта разведка уточнила достоверно. Следовательно, случайность или совпадение отметаются. Отбрасывая вариант со случайным появлением республиканцев здесь, рассматриваем как наиболее очевидный тот, по которому Йонка и его ведомый прибыли по наводке. И уж точно это сделала не Тавира, иначе бы ее звездолет сейчас не избивали как бешеную псину в подворотне. Следовательно, Йонка на связи с бустером Терриком или кем-то из его шайки. А раз так, двухуровневая ловушка, точно такая же, какую я сам разыграл здесь. Первые звездолеты связывают нас боем, получают повреждения, мы утрачиваем боеспособность, а затем прилетает команда зачистки. И вот, она перед нами во всей красе и намерена доделать то, что не смогли Террик и Тавира. Что ж, пора разыгрывать карту с уверенностью в своих силах до самого конца. Жаль, конечно, что нельзя было привести сюда все 10 своих звездных разрушителей, но и отправлять через половину галактики, от Тангрена до места дислокации флота Катана, запчасти с персоналом без сопровождения и охраны было бы верхом глупости. Как минимум по той причине, что гиперпространственными маршрутами в этой галактике пользуются все, в том числе и наши противники. И крейсера-заградители у них также есть. Организовать засаду – не самая большая проблема, если знать или предполагать, что через эту точку пространства будут перемещаться враждебные элементы. А у конвоя, в составе которого два звездных разрушителя, не считая звездных галеонов, шанс отбиться от противника побольше, чем у каравана, у которых таких сопровождающих нет. Нет, если б я знал заранее, что Террик притащит навстречу еще и инвидов, да, взял бы еще пару-тройку разрушителей. Но, к сожалению, об этой новости довелось узнать практически у самой цели. Хорошо еще, что поблизости были корабли и имелась возможность как минимум попробовать организовать ловушку. Было бы над нами явное превосходство, прорвались с боем и планировали другую засаду. Вы шутите, гранд-адмирал Траун? Поинтересовался капитан Йонка. Ваши корабли серьезно повреждены, артиллерия частично небоеспособна, а построение нарушено. Прежде чем любой из ваших звездолетов сможет приблизиться к нам и нанести существенный вред, мы вас уничтожим. Это вам, а не мне нужно говорить о капитуляции. Минута прошла. Напротив, капитан, спокойным тоном произнес я, сдав свой корабль и приказав сделать это же звездному крейсеру, вы спасете десятки тысяч жизней своих подчиненных и боевых товарищей. Никто не хочет напрасных жертв. Даю вам слово, в плену с вами будут обращаться, как и положено с военнопленными. Империя не страдает гуманизмом к своим противникам, отрезал Йонка. Это персональное предложение относится лишь к вам, как к бывшему имперскому командиру, обладавшему определенным авторитетом, произнес я. Приняв правильное решение, вы однозначно не прогадаете. Уверен, адмирал Акбар не посчитает вас трусом, когда ему сообщат о принятом вами решении спасти жизни, а не ввязаться в бой с численно превосходящим вас противником. Количество не всегда решает исход сражения, гранд-адмирал Траун, в его голосе более не осталось того замешательства, которое было изначально. Этот человек просчитал варианты своей победы и принял решение. Вы говорили о ненужных жертвах, гранд-адмирал. Пока не поздно, последуйте своему же совету. Посмотрев на хронометр, я вернул свой взгляд на голограмму. Это ваше последнее слово, капитан Йонка, уточнил я. Вы намерены продолжить сражение? Очень жаль, что полученный от Мары Джейд код тайного доступа к центральному компьютеру кораблей имперской постройки невозможно использовать дистанционно. Было ли так задумано изначально, или нет, но корабли реагировали на последовательность только при непосредственном вводе данных с клавиатуры терминала. Какая досада, все могло бы кончиться намного раньше и с куда как меньшими потерями. Да, свобода занимала позицию для открытия огня по Химере с того угла, где у нас имелись наибольшие повреждения. Из ангара противника уже выныривали крестокрылые костыли, а вместе с ними и перехватчики, ашки. Вашему избитому флоту нечего противопоставить моему звену. Как я уже сказал, количественное превосходство значительно поврежденных кораблей не способно изменить исход сражения. Вы просто не видите ситуацию целиком. Капитан Исаламири, дремавшая на моих ногах, перевернулась на спинку, подставляя для почесывания мягкое брюшко. Когда я говорил о количественном превосходстве своего флота, то не имел в виду то, о чем вы подумали. Тогда о каких звездолетах шла речь, усмехнулся Йонка. В нескольких километрах за кормой звездного крейсера Мон Каламари материализовались два металлических клина, увенчанные характерными надстройками. Об этих только и успел произнести я, прежде чем командир штурмового ястреба задействовал стандартный протокол атаки, предусматривающий системы подавления связи. Посмотрев на Пеллиона, стоящего в паре шагов справа от моего кресла, приказал: «К бою, капитан! Попросите артиллеристов не взрывать наши будущие трофеи. Эскадрилья Ятаган следует позаботиться о системах связи обоих кораблей». Взвыла сирена боевой тревоги. Химера ощетинилась дефлекторным полем, а ее орудия выплюнули первый залп зеленых молний турболазеров и синие стрелы ионных орудий. Начался второй акт представления, под названием «Засада в системе Ругаса». Капитан фон Шнайдер наблюдал за битвой по голографическому дисплею. Несмотря на то, что соседний с его немезидой штурмовой ястреб заглушил системы коммуникаций, это не являлось проблемой для понимания текущей ситуации. Командирами звездных разрушителей не становятся те, кто не способен на самостоятельные действия. «Рулевой, курс 3.9», — приказал он. «Идем к Химере. Поднять авиацию, приготовиться к отражению атаки. Надеюсь, Астериас сообразит». Моргат соответствовал ожиданиям командира Немезиды. Второй звездный разрушитель заложил небольшой вираж, правым бортом обдав огнем турболазеров и ионных орудий оскорбительный, который к этому моменту и вовсе не отвечал, Старательные артиллеристы крейсера «Монколамари» привели его артиллерию к молчанию, занятые тем, что выбивали разрушителю двигатель, зайдя с кормы. Штурмовой «Ястреб», описывая дугу, вел огонь правым бортом сперва по пиратскому звездному разрушителю, затем переключился на попытавшегося убрать корму МС-80. Получилось то, что получилось, но ураганный обстрел, который развили артиллеристы капитана Астериаса, явно не был рассчитан на то, чтобы оставить противника без проблем. Пусть дефлекторы и не схлопнулись, но просели на несколько процентов, а эскадрильи мятежников, заметавшись в океане перестрелки турболазеров, поспешно бросали свои пиратские цели, выдвигаясь на перерез хлынувшим из главного ангара ТИЭ истребителям и перехватчикам, башням и батареям левого борта. Вести огонь по МС-80 по ходу движения, судя по всему, республиканский звездный разрушитель, продвигаясь к Химере, также взял оскорбительный под перекрестный обстрел. Тактика стандартная, а диспозиция позволяет. Башни по правому борту Немезиды, следуя распоряжению капитана, били по корме республиканского разрушителя. Турболазером перейти на среднюю мощность, распорядился фон Шнайдер. С такой дистанции нам их щиты не пробить парой залпов, а вот заставить обратить на нас внимание, да. Пусть Йонка задумается, что ему важнее, собственные двигатели или желание побыстрее сбить с Химеры щиты. Не опознать идентификатор бывшего соратника было невозможно, тут бы и слепой прозрел. Но Шнайдера не волновали прежние заслуги имперского капитана. Для него он не более чем очередной противник, как и его экипаж, которые до сих пор лишь по недоразумению летают на имперском звездном разрушителе. Сосредоточенный огонь левого борта Немезиды обрушил дефлектор в районе правого крыла звездного крейсера «Монколамари», что привело к детонации одного из артиллерийских блистеров. Крошечный взрыв привел к молчанию целую батарею. Штурмовой «Ястреб», видя разворот своего противника, принялся описывать координат, чтобы оказаться носом к крейсеру и использовать все преимущества клиновидной формы имперского корабля, позволяя обрушить на противника огонь как башенных орудий тяжелого калибра, так и 9 средних турболазеров. И при этом правый борт корабля продолжал издеваться над незащищенной кормой оскорбительного. Пробежавшие по главному двигателю синие молнии стали свидетельством агонии движителя пиратского звездного разрушителя. Теперь, пока на нем не заменят энергопроводящие шины, он лишь мишень, и пиратские истребители это поняли, вместе с посыпавшимися из недр корабля эвакуационными челноками, стремительно отправляясь в сторону границ гравитационных куполов. Похоже, крысы решили бежать с корабля. На их несчастье, у авиаторов со штурмового «Ястреба» были на них совсем другие планы. Побег провалился, едва начавшись. Меж тем, Йонке приходилось несладко. Чтобы спасти свои двигатели и не уподобиться оскорбительному, ему пришлось развернуть корабль на 90 градусов влево, чтобы вести огонь по Химере орудиями правого борта, а по надвигающейся Немезиде – левым. При этом корабль явно намеревался заложить вираж и попытаться удрать, пользуясь тем, что его двигатели целы. «Орудия на максимальную мощность», – приказал капитан Шнайдер, – «ионным пушкам, бить по мостику, лишите его центрального управления». Приказ эскадрильи бомбардировщиков – по широкой дуге зайти свободе в корму и отстреляться кумулятивными ракетами по дюзам. Сопровождение, одна эскадрилья перехватчиков. По выполнению задания, перейти к уничтожению башенной артиллерии. Остальным истребителям и перехватчикам, держите мла свободы подальше от моего корабля. Не хватало еще схлопотать протонный гостиниц. Разумно ли это, сэр? Подал голос офицер, отвечающий за координацию полетов. Эффективнее будет уничтожить его двигатели протонными торпедами. И Шнайдер закатил глаза так, чтобы этого не видели офицеры. Молодежь, как можно не понимать элементарного? Этот корабль, он ткнул пальцем в сторону свободы, повернувшись к ямам, полностью боеспособная двойка. На ней нет профильной противоистребительной артиллерии, следовательно, они попытаются отбиться или огнем из турболазеров со сниженной мощностью артиллерии, но высокой скорострельностью, либо натравят на бомбардировщики своих мла. В любом случае, мы рассеиваем внимание и артиллерию Йонки, но усиливаем собственный нажим. Уничтожать дюзы, значит обездвижить корабль до среднего ремонта. Здесь его нам никто не проведет. А вот поврежденные дюзы все еще способны дать ускорение для прыжка. Йонка, может быть, уже и понял, но никогда не признается в этом, его корабль ходит под идентификатором Новой Республики последний день. Удар оказался такой силы, что капитан Калиан едва смог устоять на ногах. Взвыли сирены. Словно попав под удар гигантского кузнечного молота, стальная аврора вздрогнула, а разошедшиеся по корпусу волны чуть было не вытряхнули корабль из обшивки, сминая броню, как бумагу. Где-то в брюхе у разрушителя прокатились цепью вторичные взрывы, корежа корабль изнутри. В голове раздался звон, но командир стальной «Авроры» был четко уверен в том, что свой камлинг он оставил в каюте. «А значит, доклад о повреждениях», — крикнул он. Но несмотря на громкость голоса, звуки собственной речи доносились до него словно через вату. «Контузия. Венатор пустил по нам протонную торпеду. Рядом оказался младший офицер. Сэр, броня реактора пробита, утечка радиации топлива. Теряем воздух на нижних палубах. Отказывают системы охлаждения и... Хаттов пират. Ведь у них почти получилось выбраться из сражения без катастрофических повреждений. И вот теперь, без реактора, с пробитым брюхом, практически без прикрытия они в окружении истребителей противника. Хорошо еще корвет ДП-20 цел. Избит, но цел. Сообщить на корвет, пусть перемещаются к нам под днище», — прокричал он. Или прошептал. Затуманенным взглядом, командир обреченного и умирающего звездолета оценил расстояние до ближайших звездолетов. «Дерьмо банты. Далеко до своих, а вот до противника. Всю энергию на двигатели. Подать треть мощности на маршевые, двигаемся к оскорбительному. Тогда откажет жизнеобеспечение», — возразил ему помощник. «Сэр, аварийное питание». Притянув офицера к себе за шкирку, Калиан встряхнул его, схватив за грудки. «Делай так, как я приказал», — прорычал он в лицо подчиненного. «Еще одно-два попадания, и мы испаримся. Идем к оскорбительному. Раздать экипажу оружие и броню из арсенала». «Сэр, да их же там раз в семь больше», — округлил глаза подчиненный. «Пшел вон, щенок». Калиан оттолкнул тщедушного подчиненного в сторону, шатаясь добрался до панели внутрикорабельной связи. Повторил свой приказ для реакторного и машинного отделений. «Слушать в отсеках», — хрипло произнес он, закашлившись. «Аврора получила серьезные повреждения. Реактор пробит, и мы вынуждены его остановить. Пока энергия есть, мы движемся к вражескому звездному разрушителю. Всем вооружиться и готовиться к абордажу. Подразделением десанта двигаться в первой волне. Захватить мостик, реакторную кхак-хак-ха». На мостике появился хорошо различимый привкус горелой изоляции. «Машинное отделение и артиллерийскую палубу тоже захватить. Экипажу кхак-хак-ха». Зашедшись в приступе кашля, молодой капитан почувствовал, как саднит горло, и обратил внимание на брызги крови, вылетевшие из его рта. «Экипажу предпринять меры к захвату и удержанию ключевых отсеков кхак-ха-разрушителя. Реактор кхак-ха заглушить, как только достигнет критической отметки температуры охладителей». Победа неспешно, словно гордая королева, двигалась вперед, прямиком к тройке кораблей, лишь один из которых принадлежал империи в настоящий момент. Штурмовой ястреб, не жалея тибаны, избивал лишившийся щитов правый борт МС-80, а тот, схлопотав несколько торпед в корму и область мостика, лишь застыл на одном месте и неистово огрызался в меру сил и оставшихся у него возможностей. Бросив взгляд на имперский корабль, Калиан повернул голову в сторону собственного мостика. Несмотря на относительную молодость, вахта боевой рубки без паники разбирала личное оружие, навешивая поверх кителей легкие доспехи. Мелькнула шальная мысль: не зря он распорядился превратить одно из складских помещений в арсенал для вахты. Не пришлось бежать через кучу палуб и можно сэкономить время. Молодой капитан не сомневался в том, что его звездолет доживает последние минуты. Даже если реактор будет заглушен и аварийные партии, которые при первых проявлениях проблемы уже облачились в скафандры и проводят ремонтные работы, вероятнее всего стальная «Аврора» погибнет. Кто бы там сейчас не заправлял на Венаторе, как минимум одна пусковая установка протонных торпед находится под контролем противника. Успеют они или нет пальнуть еще раз, это лотерея. Еще большая, если сравнивать с тем, чтобы сейчас выбрасываться в спасательных капсулах, когда вокруг снуют пилоты пиратов, в отчаянии ищущие способа нагадить побольше. Сражение и без того ими проиграно, а без гипердвигателей они далеко не уберутся. Их разрушитель фактически без хода, даже предпринималась попытка эвакуации. Значит, хоть немного противников избежали, будет чуть-чуть полегче. Возможно, на штурмовом ястребе или ближайшем заградителе заметит, что экипаж стальной «Авроры» бросился в самоубийственную миссию и поддержит хоть немного, но работала бы система связи, Он сообщил бы о положении корабля командующему и запросил помощи, но помехи не позволяли воспользоваться коммуникационными системами, а выискивать менее загаженную частоту, сидя на нестабильном реакторе, самоубийство. Проще уже броситься в атаку, как-никак, а у них на «Авроре» больше 2 полков космических десантников. Эх, было бы их побольше, и не пришлось бы думать о сражении с 30 тысячами пиратов на борту оскорбительного. Эх, ну почему на имперских такой раздутый экипаж? Нет, чтобы как на «Победе», 5200 членов экипажа и 2040 солдат. Или на том же МС-80, 5400 разумных на борту, и чуть больше 1000 солдат. Калиан повернулся к транспаристали иллюминатора, оценивая диспозицию. Крейсер «Мон Каламари» слева по борту и чуть выше, оскорбительный, справа и ниже. Расстояние до первого меньше, чем до второго и рулевой. Заорал Калиан, все еще не понимая негромкости своего голоса. Поворот влево на 30 градусов. Полный ход к МС-80. Аварийные источники пустить на дефлекторы. Посмотрев на застывших в удивлении членов вахты, капитан улыбнулся. «Рановато нам сегодня умирать», он улыбнулся, видя как помощник, на которого он недавно наорал, протягивает ему кирасу и бластер. «Всем на борт кораблей и спасательных шлюпок, летим в гости к Мон Каламари». Собственно, никто в этом не сомневался, но я лишний раз констатировал тот факт, что Сайр Йонка свое дело в вопросе подготовки личного состава хорошо знает. Всплески энергии из турболазерных батарей сотрясали носовую часть «Химеры», уже лишенную щитов. Испаряющаяся броня каплями металла распространялась в вакууме, вместе с обломками и телами погибших от декомпрессии членов экипажа. Гиллот и так не питал особой надежды, что нос его корабля выглядит как-то иначе, нежели обугленный и разбитый бесформенный ком. Сид бы побрал этого Йонку. Сид бы побрал Гбата, так не вовремя решившего вздремнуть. Более 10 ионных пушек левого борта «Химеры» выстрелили одновременно. Со стороны этот залп казался волной бело-голубой энергии, схлынувший с одного звездного разрушителя и мчащийся в сторону его сестершипа. «Свобода», чьи дефлекторы впитали в себя эту разрушительную энергию, словно вздрогнула, порадовав глаз замолкнувшими батареями правого борта. «Капитан, мы потеряли 15% мощности оставшихся батарей. Щитов по левому борту больше нет. Доклады один радостнее другого. Развернуться к свободе правым бортом», — скомандовал он, бросив взгляд на сидящего в кресле гранд-адмирала. «Чиз», словно изваяние, не сводил глаз с развернувшейся картины сражения между авиагруппами империи и мятежников. Порядком обескровленные эскадрильи «Химер» отступали и их сменяли пилоты «Немезиды», с жаром приняв эстафету охоты за крестокрылами противника. Среди вспышек гибнущих мла взрыв на крыше рубки «Свободы» показался чем-то несущественным, а вот развернувшиеся у ее двигателей огненное инферно, более стоящим. «Регистрируем уничтожение проекторов щита на «Свободе». Дюзы двигателей «Свободы» повреждены. Падение хода на 70%. Республиканский звездный разрушитель немедленно огрызнулся из всех орудий. Невооруженным взглядом были видны вспышки уничтоженных ТИ бомбардировщиков, уходящих в сторону после удачного налета. Некоторым повезло, они либо уклонились, либо турболазерные болты прошли мимо них. «Штурмовой ястреб подключает постановщик помех», — сообщил лейтенант Пшель. Пиллион выругался. «Ладно, «Свободе» досталось, но есть же еще звездный крейсер «Мон Каламари». У него тоже есть системы связи, и на зависть многим, отменного качества. Не переживайте, капитан», — донесся до него голос гранд-адмирала. «Бомбардировщики штурмового ястреба уже отработали по рубке и системам связи МС-80. «Да, сэр», — бросил Пиллион. «Как скажете». «Средний вперед», — приказал Траун. «Подводите нас ближе к левому борту «Свободы». Там уже фактически нечему стрелять. Передайте штурмовикам, пусть готовится к абордажу. Сопротивляющихся не жалеть, мы предлагали им выбор». Капитан Сайр Йонка с трудом отлепил себя от палубы и поднялся на ноги. Голова казалась такой тяжелой, что удивительно, как ему вообще удалось это сделать. Рефлекторным движением он смахнул с лица капли пота, посмотрел на пальцы, почему пот красный. Через мгновение он понял, что на его руках кровь, не только лишь его, всего экипажа. Оглядевшись, он посмотрел на мостик за своей спиной, но лишь треск искрящейся проводки и гарь горящей изоляции до оборудования встретила его. Ни одной живой души в поле зрения. «Кто-нибудь», — крикнул он в дымный полумрак капитанского мостика, — «доложить о ситуации». Ему никто не ответил. Показалось, что кто-то мелькнул в дыму, но наваждение тут же исчезло. Сайр на негнущихся ногах сделал шаг в сторону ям. Еще один. Ноги подкосились, и он снова рухнул на палубу. Грудь больно ударилась по срезу, а глаза выхватили картину развороченного оборудования и истерзанных тел вахтенных офицеров. На глаза попалась чья-то оторванная рука, сжимающая в пальцах регулятор, остекленевшие глаза старшего артиллериста, и кусок металла в его шее, из-под которого слабыми толчками выливалась последняя кровь. Сайр моргнул и понял, что артиллерист умер. Оттолкнувшись от палубы, он попытался проползти на карачках по центральному помосту, но новый удар буквально смел его с места, сбросив во вторую яму. С отчетливым хрустом сломалась нога, на которую он упал. Не его нога. Конечность принадлежала оператору лучей захвата, молодому пареньку, Энсину, пришедшему на флот чуть меньше недели назад, половину черепа которого словно ножом срезало. Мертвые глаза смотрели прямо перед собой, на командира, который не внял голосу разума и ввязался в бой, в котором ему не суждено было победить. Гранд-адмирал сыграл на его честолюбии, прекрасно зная, как выглядит со стороны его флот. Никто бы не устоял перед таким искушением, самому добить подранков. Так пилоты истребителей увлекаются охотой за подбитой целью, не замечая, как им с кормы заходят новые противники. С тех самых секунд жизнь азартного летчика исчисляется мгновениями, необходимыми для того, чтобы лазерный луч преодолел разделяющее охотника и его жертву расстояние. Сегодня капитан Йонка должен был выступить в качестве охотника, но стал жертвой. Сайр, приподнявшись на руках, пополз по телам к концу ямы, намереваясь выбраться на палубу и добраться до коммуникационного оборудования. Нужно связаться с Трауном, сдаться, выиграть время для того, чтобы звездные крейсера прибыли и расправились с имперцами. Пожертвовать собой, но поставить точку в этом кровопролитии. Неожиданно и совершенно четко Сайр понял, что знает того, кто ответственен за учиненный в Дофильвианском секторе погром. Гранд-адмирал, гуманоид с синим лицом и красными глазами. Существо, которое не могло быть допущено в имперский флот по определению. Ряженый он командующий или нет, роли это уже не играет. У новой республики весьма серьезный и крайне существенный враг, который словно искусный кукловод умеет провоцировать противника делать то, что нужно только ему. Новая республика должна знать, должна, даже если. Серия взрывов прокатилась по боевой рубке. С отвратительным визгом лопнули крепления облицовочных плит на потолке, и они с грохотом рухнули вниз. Сайр закричал, когда заостренная железка пробила его спину и пригвоздила к трупу. Ткнувшись лицом в еще теплое тело, командир свободы отчетливо понял, что его старпом тоже мертв. Кусок монитора вошел ему в глаз и достал до мозга. Спустя секунду на спину командира звездного разрушителя рухнул остаток потолочных конструкций, раздробив кости мужчины, при этом изуродовав часть головы старшего помощника. Йонка помнил его имя. Лейтенант Эссин. Во время сражения против Лусанки этот молодой Энсин докладывал ему о повреждениях, которые звездный разрушитель получил от одного единственного залпа звездного суперразрушителя. Тогда он тоже потерял старшего помощника, взрыв монитора оторвал ему голову. Тогда он тоже ввязался в бой не подумав, решил, что так будет правильнее, и потерял половину экипажа. Он почувствовал кровь на своих губах. Похоже, обшивка пробила внутри него что-то важное. Если так, то ему осталось недолго. Капитан еще раз посмотрел на оставшийся глаз своего подчиненного. Тот смотрел на него с осуждением и презрением. Сайр Йонка, командир звездного разрушителя «Свобода», гроза пиратов внешнего кольца, человек, который всегда рассчитывал риски и стремился их избегать, рискнул поучаствовать в авантюре второй раз за последний год. На Тайфере его и свободу спасло лишь чудо, безвыходность ситуации, в которую Лусанкию поставили парни из разбойной эскадрильи. Но сегодня их не было. Сайр знал, как рвался Ветшантиллес в это сражение, ибо Миракстер Рикхорн, его подруга детства, Йонка припомнил, как во время брифинга грозился дезертировать и отправиться вызволять жену самостоятельно пилот Карранхорн. Помнил заверение Акбара и Кракена в том, что он, Сайр Йонка, командир лучшего звездного разрушителя во всем флоте, справится с поставленной задачей. Помнил уговоры Кракена, разъясняющего, что нет времени на отправку разбойной эскадрильи, сколько вопросов займет это перемещение, как важна работа в секторе с Луисси. Сайр все это помнил, как и то, что обещал своему экипажу не дать империи добраться до них. Они ушли от Айсарт, чтобы прекратить выполнение преступных приказов, примкнули к новой республике, потому что иного выбора у них не было. Они поверили в то, что находится на правой стороне. Капитан Йонка неожиданно понял, что он не жалеет о своем выборе. Он сделал то, что считал правильным, и тогда, когда принял предложение Энтиллеса, покинув Айсарт, и сейчас, когда пошел в бой. Воинское счастье переменчиво, и каждый, кто идет на службу, знает, что однажды его жизнь может закончиться именно так, на мостике угодившего в засаду звездного корабля, заваленного трупами молодых парней и женщин, так и не повидавших жизнь. Сайр Йонка почувствовал, что зрение начинает затуманиваться. Спазм в груди вызвал отхаркивание сгустков крови. Мгновение спустя, еще, тело перестало ощущаться, наливаясь свинцом и с каждой секундой теряя свое тепло, превращалось в остывающий кусок обезображенного мяса. Новый взрыв, сотрясший рубку свободы, похоронил прославленного капитана, а вместе с ним, надежды новой республики на победу в этом конфликте. Глава 28. Расправа. Часть 3. Сразу после того, как плазменный резак разрушил целостность запорного механизма аварийного шлюза, Язуа Вейн, перехватив свой вибромеч, пальнул в раскрывающиеся створки. Бластер, совмещенный с холодным оружием, исправно сработал, проделав обожженную дыру в груди Викуя, обряженного в подобие имперской флотской формы, но раскрашенного в совершенно нелепые цвета серого и зеленого тонов. Сотрудник службы безопасности искателя приключений завалился на спину. Но еще до того, как его труп коснулся палубы, пираты с развратной твиллечки уже хлынули на борт звездного разрушителя. Язуа, не особо церемонясь, рубанул вибромечом поперек груди еще одного человека-бустера Террика, украсив того огромной раной грудной клетки. Снес голову еще одному, всадил бластерный болт в бок Келдора, не успевшего среагировать на появление капера рядом с собой. Отработанным движением капитан Вейн всадил клинок своего оружия в шею противника, заставляя того захлебываться собственной кровью. «Вперед!» — прорычал он, первым устремляясь вдоль по коридору надстройки искателя приключений. «Пусть имперцы с удара, Тартана и Победой штурмуют главный, грузовой ангар и захватывают главные палубы корабля», его парни с двух сторон хлынули непосредственно в надстройку звездолета. Именно здесь расположена рубка и жилые помещения наиболее влиятельных членов экипажа бустера Террика. И пусть только потом имперцы не выкатят ему стоящую компенсацию за этот рейд, сильно пожалеют. Он потерял огромное количество хороших парней в этой операции. Да, не все из них приличные и добропорядочные и разумные, а точнее говоря, ни один из них, но они состояли в его группировке, а следовательно, кое-кому придется раскошелиться за их смерть. И раскошелиться серьезно, так как захват надстройки и боевой рубки фактически означает полный контроль над звездным разрушителем, так как с мостика можно с легкостью контролировать абсолютно все системы корабля и тем самым либо облегчить имперским штурмовым командам абордаж, или же наоборот, затруднить. Сперва Язуа хотел совершить именно второе, когда увидел, что фрахторики Теланакарди атакуют интердиктор. Если б крейсер-заградитель был бы уничтожен, появилась прекрасная возможность захватить корабль Террика и угнать его, а затем, по очень выгодному курсу реализовать тем же имперцам, но в осколках, или же новой республике, или в корпоративный сектор. Хат, да даже хатты проскошелились за такой подгон. 50-70 миллионов Вейну и его людям хватило бы до конца жизни на безбедное существование где-нибудь подальше от вечной драчки империи и новой республики. Прибытие двух кораблей последних только укрепило его в правильности подобных мыслей, и он приказал переключить внимание на искатель приключений, выискивая подходящий момент, когда имперские пилоты наконец проведут авиакрыло, прикрывающие некогда окрашенный в нестандартный цвет звездный разрушитель. А вот после появления еще двух имперских единичек, стало не по себе. План пришлось корректировать мгновенно. Мало того, что Карди не только не уничтожил крейсер-заградитель, так еще и к Трауну прибыло подкрепление, которое запросто может расстрелять двигатели искателя приключений, и тогда уже самим Вейном и его людьми займутся космические десантники синемордого гранд-адмирала. В таких условиях перечить нанимателю, который с легкостью поймал в свою ловушку не только всегда осторожного и обладающего чутьем на проблемы бустера Террика, так еще и пиратскую группировку Леони и Тавиры. Несмотря на численное преимущество противника, гранд-адмирал Траун изловчился их не только провести, но и, судя по обилию снующих между кораблями десантных ботов, еще и намерен захватить все без исключения пережившие сражения звездолеты. Поэтому Язуа рассудил предельно просто, Он атакует рубку искателя приключений, захватит в плен бустера и подчинит себе его корабль, после чего будет наблюдать, если вслед за парой звездолетов Новой Республики прибудут еще корабли, способные переломить ход сражения, то он попытается сбежать в гиперпространство и уведет корабль подальше, дождется слухов о том, кто же победил и предложит тому выкупить звездолет. А вот если же ничего не произойдет или же победит Траун, то захват корабля явно поспособствует увеличению комиссионных от самого Гранд-Адмирала. В таком случае даже бегство на звездном разрушителе можно будет оправдать перед Трауном мотивацией, мол, я хотел в любом случае сохранить корабль для вас и вывел его из зоны боевых действий, чтобы ненароком подлые мятежники его не уничтожили в приступе бессильной злобы к империи вам лично. Маловероятно, что Гранд-Адмирал поверит в подобную мотивацию, но об этом надо будет думать уже позднее, когда дойдет до дележа добычи. Если дойдет, конечно же, а добычи на искателе приключений должно быть очень много. Может быть, бустер и не потащил в сражение всех подпольных дельцов и охотников за головами, которые гостили на его корабле в обычное время, то вот товары здесь должны быть однозначно припрятаны. А зная понаслышке о прижимистости Террика, Язуа не сомневался, здесь есть чем поживиться. Йо-хо-хо, и вибромеч в седалище, заорал Вейн, увидев, как из-за поворота коридора от его людей пытается удрать незадачливый лен экипажа разрушителя. Опознать их очень просто, на них имперская флотская униформа, перекрашенная в карелианские цвета. Что бы там ни рассказывал о себе Террик, он все еще испытывал ностальгию по родине, и наверняка вернулся бы в диктат, если это не означало его очередную командировку на Киссиль в оранжевой робе заключенного, в то время как следующие за ним бойцы продолжали вести огонь из бластеров и карабинов. Язуа исполнил угрозу из старой пиратской песни, но ограничился лишь выстрелом в спину из бластера. Ну в самом деле, не гоняться же за ним по всему кораблю в надежде увеличить глубину каньона между половинками ягодиц, уничтожив три отряда противника и потеряв двух бойцов, команды развратной твилечки и второго фрахтовика Язуа, наконец-то, соединились в одну ударную силу, фактически зачистив жилую палубу офицерского состава. Эх, вот бы сейчас предаться грабежу в личных апартаментах на корабле, но в том-то и проблема, пока они будут заниматься мелким собирательством ценностей, которых может и вовсе не быть, имперцы захватят рубку. И тогда вклад в захват звездолета со стороны банды Вейна окажется минимальным. Следовало продолжать придерживаться намеченного плана, но... «Ты, Язуа ткнул пальцем в сторону парочки бойцов. Ребята в их коллективе новые, такие обычно погибают после одного-двух рейдов, так что запоминать их имена на данный момент непрактично. Жопы в горсти пройтись по каютам. Все ценные, драгоценности, ткани, спайс, чипы, все на наши корабли, потом разберемся. Попробуйте что-нибудь прихватить себе, выпотрошу на раскаленном вертеле, как Маркуса». Тихо охнул один из неофитов, припомнив недавний товарищеский суд над пиратом, попытавшимся утаить от команды кредитный чип достоинством в пару сотен пикгатов. Сумма невесть какая, но тут же дело принципа. «Ну нет, конечно», — хмыкнул Язуа. Парочка облегченно вздохнула. «Маркуса я знал 3 месяца и считал, почти не считал его дерьмом банты. Поэтому перед тем, как его зажарить, ему не кололи антишоковое и обезболивающее, чтобы недолго мучился. А вот вас двоих я едва помню. Как звать? Биба и Боба, сэр», — произнес один из них. «Странные имена для двух молодых людей, отчасти имеющих внешнее сходство. Братья что ли? Ну и нахрена мне эта информация?» — вздохнул Язуа. «Каких только пиратов не набирают по объявлению, а, короче, попробуйте что-то умыкнуть от коллектива, вас также зажарит внутри бочки из-под топлива. Только вам и бурду нужную вколют, чтобы не сдохли раньше времени, и кислородный шланчик дадим, чтобы не задохнулись. Все ясно?» 2 молчаливых кивка. «Так какого хата я еще вижу вас перед своими глазами?» — рявкнул он, и в тот же момент оба пирата бросились в сторону незапертых дверей кают. «Босс», — негромко произнес ему на ухо помощник, когда пиратский отряд пробился к шахте турболифта, самого короткого пути в боевую рубку. «Ты же понимаешь, что они непременно попытаются что-нибудь украсть. Надеюсь на это», — зевнул Язуа, смахивая тряпкой кровь с лезвия вибромеча. «Делить добычу на 20 разумных проще, чем на 22. Так ведь нас сейчас 26, также шепотом добавил помощник. «И эти двое на жилой палубе». «Ага», — Язуа сменил газовый картридж в бластере. «Смекаешь, к чему это я?» Еще бы, оскалился пират, блеснув металлическими зубами. Пришло время оптимизировать численность банды. Не знаю, о чем ты говоришь, подал плечами Вейн. Я против подобных извращений. Босс, растерялся помощник. Так ты ведь сам сказал, что должно быть 20. Я к тому, что не знаю значения слова оптимизировать, ответил Язуа, первым шагая в прибывшую на вызов с панели кабину турболифта. Остальные пираты последовали за ним, и вряд ли они догадывались о том, какая судьба постигнет некоторых из них по завершению штурма. Язуа Вейн был готов пересечь галактику на ржавом корыте с гипердвигателем 16 класса, если потребуется выручить кого-то из его парней. Он отдал гранд-адмиралу 20 тартанов, чтобы спасти дюжину своих приближенных, и сделал бы это еще раз. Проблема заключалась в том, что количество его парней строго ограничивалось 21 членом экипажа развратной твилечки, включая самого пиратского капитана, разумеется. А с мясом никто и никогда особо делиться таким кушем и не собирался. Все же это несколько странно, вернуть себе световой меч, но продолжать орудовать бластером, да еще и держаться в пределах 4-5 метров от штурмовика, за плечами которого закреплена клетка с Йосаламири, отсекающая ее от силы, и от безумного темного джедая, эксперимента Палпатина. Мара, выждав момент, когда у противника кончится либо заряд в энергоячейке, либо газ в картридже, вынырнула из-за угла коридора, метким выстрелом проделав пирату-трандашанину дыру чуть выше глаз. Покрытый чешуей гуманоид как подкошенный рухнул на палубу, а трое других его сородичей, сидящих в укрытии за парочкой массивных грузовых контейнеров, взревели так, что у любого неподготовленного разумного кровь бы застыла в жилах. Мара же лишь крепче сжала рукоять ставшего теперь ее табельным оружием флотского С-14С. Бластерный пистолет, табельное оружие для имперских вооруженных сил. Да, она могла взять на задание любой из своих собственных бластеров, но сегодня она играла роль флотского лейтенанта Джейд. А еще ей хотелось вновь чувствовать приятный вес бластера в руке и испытывать некоторый дискомфорт от того, что рифленая рукоять врезается в ладонь. Бластерный пистолет С-14С. На несчастье пиратов Трандашан, в чьем распоряжении находился этот видавший виды космический корабль, противостояли им не просто какие-то разумные, а штурмовики Империи. А если быть еще точнее, то именно те, кто имел весьма нелюбимую пиратами, контрабандистами и повстанцами специализацию.